Присядь, Алиса, ты устала, не переживай, это просто реакция ребенка на стресс. Малыш оказался в привычной среде и перестал себя сдерживать. Вся боль, страх, горе потерянного ребенка выплеснулась разом. Шрам у Гарри все еще воспален, я дам тебе притирки, заживет быстрее. Разве можно ребенка мага отдавать маглам? Ему там было очень плохо. Ничего, на свежем воздухе и натуральных продуктах Гарри скоро поправится. Терпение и любовь – это все, что нужно этому ребенку. Что бы ты ни говорила, я напишу официальное заключение на бланке больницы, где укажу, что нахождение у маглов дурно повлияло на магическое ядро Гарри Поттера, ныне Гарри Розье. Это тебе пригодится, если дело попадет в суд. У тебя все бумаги, но любое благое дело можно вывернуть по-всякому. Я рад, что Гарри теперь твой сын. Да, род Поттеров прервался на Гарри, но по нашим законам он сможет дать фамилию деда своему второму сыну. Так же поступит и Невилл Розье. Тебе придется поискать плодовитых супруг для своих малышей. Знаешь, Молли Уизли, урожденная Прюэтт, она родила девочку полгода назад, у нее много здоровых сыновей, как думаешь? Смитвик еле увернулся, Мишка рычал и махал лапами с когтями, как мельница. Целитель рассмеялся. Ага, слухи подтвердились. Никуда родовая вражда не делась, да, Алиса Розье. Я успокоила Мишку, он обиженно лег около камина и замер, а сама развернулась к Смитвику. Вовсе незачем было провоцировать моего защитника. В любом случае, сыновья слишком малы, чтобы думать о помолвках. Мне бы их сберечь живыми и здоровыми до совершеннолетия. Смитвик вздохнул и покачал головой. Я видел много смертей, Алиса. Слишком много. Знаешь, почему я не женат? Чтобы не было рычага давления на меня, как на целителя. Во время войны страдают самые незащищенные. Я надеюсь прожить долго, когда буду уверен в мирном будущем. Тогда заведу семью. Ты должна выжить, должна сберечь детей. Тебе подарили второй шанс, распорядись им правильно. Он немножко помолчал, а потом поцеловал мне руку, добавив: я очень не люблю видеть знакомые имена на надгробьях, Алиса. Будет нужна помощь, зови смело. Я провела его по дому, показала мебель, которую он подарил, благодарила еще раз. Он объяснил, что рад. Мебель из дома его деда пролежала в коробке почти 20 лет, а теперь находится на своем месте. Его очень заинтересовали вороны, я предложила ему взять одного, он с радостью согласился. Карл прилетел с большим сине-черным товарищем, тот слегка клюнул Смитвика в руку и удобно устроился на плече у счастливого целителя. Смитвик отбыл порт ключом, а через час ворон принес небольшой тубус, в котором я нашла официально заверенное заключение о состоянии здоровья Гарри Розье, Поттера. На пергаменте стояло целых 3 печати. Документ выглядел очень солидно. Вред, причиненный пребыванием у маглов, был подробно расписан и перенасыщен медицинскими терминами. Я положила документ в безразмерную сумку к остальным официальным бумагам. Также в тубусе я нашла рецепт на зелье для Гарри. Созвонилась с Августой по зеркалу, отправила ворона с деньгами. Она передала зелье и вернула деньги. Тогда мы с ней первый раз поссорились. Я же видела, что семья не богата, я для них никто. Даже Невилл теперь не Лангбаттом. Августа расплакалась и отключилась. Пришлось использовать порт-ключ в дом Лангбаттомов и долго извиняться. Я рассказала ей, что мне перепали деньги, хотя я не ожидала. Поэтому сумела купить корову и прочую живность. В доказательство принесла свежих яиц. Дедушка Лангбаттом обрадовался, я осталась на чаепитие. Долго рассказывала старикам о Невилле и Гарри, хвалилась успехами их внука, который знает много слов и хорошо общается со сверстником. Деньги я ей все-таки впихнула. Августа предупредила, чтобы я сидела в поместье тихо и не показывалась. Она ни капли не верит, что за Гарри никто не приглядывал. Из дома родственников я вернулась нагруженная старомодным креслом-качалкой, оно хорошо помогает укачивать детей. Капрал отправил одного из лебедей в тюрьму, с ним отправилась корзинка с зельями для Люциуса, отпечаток лапы пса для Джаксона и гамбургеры и молоко для всех. Игорю я написала записку, поблагодарила за деньги, потому что мои почти закончились, также добавила, что теперь мы встретимся с ним наяву, а не во сне, я приближаю этот момент, как могу. Попросила его больше не выкидывать финтов, поберечь себя, наказала кровь не переводить, передавать на словах. Хозяйство меня радовало, корова давала много молока, хватало на всех. Теленок был нахальным и шустрым, считал себя хозяином и дружил с Мишкой. Бобби и Дороти отлично справлялись, Розочка сосредоточилась на доме, а они вдвоем вели хозяйство. Коты и вороны обслуживали себя сами, благо лес большой, живности там много. Сухой корм ели только на дежурстве, когда нельзя отлучаться. Молоко пили все с большим удовольствием, по выходным лакомились сметаной. Гуси-лебеди организовали дежурство, бдили все. Капрал оказался кладезем информации. Он был постарше остальных лебедей и много знал о возможностях настоящей Иги. Он рассказал мне, как провести интереснейший ритуал, который снимает любые проклятия. Он был трудоемким и сложным, но результат давал просто невероятный. Делался он только на полнолуние, поститься необходимо было 3 дня, затем чистого, одетого только в рубаху испытуемого нужно было завернуть в раскатанное тесто и поместить в печь. Чтобы он там не обжегся, печь нужно было окропить своей кровью, тогда огонь не жег. Человека на лопате быстро загоняли в печь и быстро вытаскивали, а тесто отдавали лебедям. Все, утром оказывалось, что человек здоров и освобожден от всякой скверны. Печь нужно было сложить своими руками, можно было сложить маленькую и увеличить магией. Капрал обещал показать, как. Мне стало интересно, относится ли темная метка к скверне. По-любому выходило, что да. Следующей ночью кошмар повторился, Гарри метался и стонал, хотя засыпал спокойно, под очередную сказку. Я села в кресло качалку и раскачивалась вместе с ним. Помогло, малыш уснул. Я тоже задремала, так и проснулись утром вдвоем и в кресле. Следующие 3 дня прошли одинаково. Доклад командиров, завтрак, потом я спала до полудня, потом до темноты строила печь. Пришлось мотаться в Лондон и закупать строительные материалы, потому что нужен был сухой песок, полиэтилен, рубероид, проволока и еще куча разнообразных вещей. К счастью, капрал вел себя, как заправский прораб, так что я исполнительно выполнял распоряжение. За домом оказалось много места, я не стала мелочиться и построила большую печку из кирпичей. Кирпичи покупала понемногу и складывала в безразмерный мешок. Мишка чихал и ругался, маглами пахнет. Пообещала, что после обряда будет фонить магией, как нужно. На 4-й день печка была готова, я старательно голодала 3 дня, пока строила, так что устала и замучилась. Гарри все еще всхлипывал по ночам, я еще и не высыпалась толком. Зато обряд прошел феерично, кровь вспыхивала красными искрами, попадая на печь, все гуси-лебеди махали крыльями, коты и вороны радостно покрикивали. К счастью, ритуал открытия печи не требовал привязки к лунному циклу. На всякий случай надела на рубаху амулет Зика, что дало неожиданный результат. Амулет нагрелся и засветился. Я услышала в голове голоса, мне показалось, что что-то взорвалось, и я потеряла сознание. Когда пришла в себя, оказалось, что точно знаю, что все сделала правильно. В мозгу возникали целые куски информации об управлении погодой, растениями и животными и другие неожиданные знания. Что особенно порадовало, я вдруг научилась делать фенички-артефакты из ниток и бусинок, а также порт-ключи из подручных материалов. Больше не нужно было считать и беречь оставшиеся перышки, которые мастерила для меня Августа. Я стала чувствовать лес, как живой организм рядом. Теперь я точно знала, какие деревья нужно срубить, какие оставить, где вырастут весной съедобные грибы, где появятся ягоды. Вся живность леса стала восприниматься остро и ярко. Лес очень страдал от нашествия акромантулов. Я поняла, что весной буду разбираться с проблемой, и плевать на чувства Хагрида. Пауки нарушили баланс в лесу, из-за них лес болел. Пообещала вылечить, нежно погладила деревья. С удивлением обнаружила, что уже сочельник. Выпросила у леса елочку, пересадила ее в большой горшок, и дом наполнился запахом хвои. Игрушки и гирлянды я купила заранее, когда посещала рождественские распродажи, так что елка блестела и переливалась. Невилл и Гарри помогали развешивать игрушки на елке, я прилепила вышитые шелком изображения всех жильцов поместья. Елка понравилась всем, как и подарки. Утром мальчишки проснулись рано и побежали за подарками, я их заранее предупредила, что это особенный день. Я немножко беспокоилась, понравится ли им то, что я приготовила, но счастливый визг развеял все сомнения. Я подарила им обоим игрушечные метлы, Гарри уже радостно летал по первому этажу. К моему счастью, за ним летел Невилл, обернувший веселым желтым шарфом с пролетающими зелеными снитчами. У Гарри был зеленый шарф с желтыми искрами. Кажется, я угодила детям. Вороны получили от меня именные миски, полные вкусного печенья. Котам я подарила новые мягкие подушки, домовикам – личные кружки с выгравированными именами, Мишке, щетку для ухода за шкурой и сама его расчесала, отчего он разомлел, а гусям, красивые колечки на лапу, чтобы легче носить груз. Был у меня еще подарок для Снейпа, я его пока отложила. Домовики испекли огромный торт с розочками, мы ели его все вместе. Теперь надо было ждать до следующего полнолуния, чтобы провести обряд. Первым испытуемым я решила сделать Снейпа. Разве это не символично избавиться от хвори и проблем на свой день рождения? Удачно совпало с полнолунием, тем более. Оставалось уговорить Зельевара, но я была настроена оптимистично. В этот день я получила ответ от нарциссы. Мой ворон летал к ней каждый день, в полдень, но возвращался ни с чем. Наконец сегодня он принес записку, что Вальбурга готова принять меня в субботу, 26 декабря, в 2 часа пополудни. В записке указывался адрес, который мне надлежало прочитать, стоя на площади Гримма в Лондоне. У меня был настоящий рождественский подарок. Я была очень довольна, и мы веселились, летали с детьми по двору на метлах и допоздна водили хороводы вокруг елки, которую вынесли во двор. Отличная штука, эти детские метлы с ограничителями. Безопасные и послушные, они радовали детей и приучали их не бояться полетов. Мы устали и немножко замерзли, но быстро отогрелись у камина с теплым молоком в руках. Поймала себя на том, что совершенно не скучаю в праздник без телевизора. Первый раз Гарри проспал всю ночь без плача и метаний, а я выспалась. Он перестал звать родителей и Сириуса, стал веселым и спокойным. Меня беспокоило, что директор не показывался, но я решила не волноваться о проблемах, которые еще не случились, и сосредоточилась на хорошем. В Азкабане тоже было тихо, даже допросы отложили до окончания праздников, гуси-лебеди докладывали ежедневно и имели четкие инструкции на случай форс-мажора. По моим расчетам, узникам хватит сухого пайка до середины января, я напихала им множество печенья и шоколада. Конечно, это не полноценная еда, но они даже на тюремной баланде протянули 13 лет, так что проживут как-нибудь. Увы, деньги от моей Нарси растаяли, как дым. Дар от Веры оказался очень полезным, а вот Катины подарки я пока не распробовала. 25 декабря пришел в гости Снейп, много возился с детьми и с удовольствием хвалил меня за успехи. Выяснилось, почему директор не проявлял активности. Он был на торжественном собрании Международной Федерации Магов, уже 10 дней, как уехал. Когда Северус увидел Гарри, то остолбенел, а потом кинулся целовать мне руки. Я погладила его по голове и усадила пить чай. Он немного успокоился, и я отправила его полетать с малышами, отговорившись усталостью. Он сначала нервничал, видать, редко общался с малышами, но потом втянулся и принялся ими командовать. Дядю Сева дети слушались беспрекословно, розочка страховала их с земли. Дети устали и улеглись спать с петухами, а мы с Северусом уютно устроились в креслах. Знал, что ты заберешь Гарри, но до последнего не верил до конца. Я даже сам этого не понимал, а когда увидел его здесь, румяного и довольного, то как будто камень с души свалился. Алиса, я не знаю, смогу ли когда-нибудь отплатить тебе за доброту. Ой, глупенький, ну неужели его жизнь мало била? Он опять обещаниями разбрасывается, и опять попадет. Я ухватилась за представленную возможность. Вообще-то сможешь. Пойдем, покажу печь и объясню. Он безропотно согласился. Я показала ему печку и объяснила, что чувствую плохую магию из метки Снейпа и шрама Гарри. Северус согласился, добавив, что сделает все, чтобы защитить Гарри. Мы договорились о дате проведения обряда, Снейп обещал поститься 3 дня, как положено. Глядя на его тощую фигуру, я не сомневалась, что он легко справится. Я подозревала, что он вообще питался раз в сутки. Наконец настал день знакомства с моей будущей лучшей подругой. Глава 8. Моя дорогая Вальбурга. Суббота выдалась напряженной. У меня был плотный график, нужно было успеть в банк, на встречу с юристом и посетить дом Блэков. Я решила одеться в стиле Бабы-Яги, тем более что образ сложился узнаваемый. Розочка принесла мне большое магическое зеркало с чердака, оно оказалось болтливым и веселым. Оно же подсказало, что на чердаке в зачарованных сундуках лежит прорва одежды разных веков, так что было из чего выбирать. Я нарядилась в темно-бордовое платье, оно казалось тяжелым на вид, но было явно облегчено магией. Воротник, стойка и манжеты узких рукавов были украшены скромным золотым орнаментом в виде человеческих костей. Присборенная в районе талии юбка доходила до щиколоток, падая мягкими волнами. Зеркало пояснило, что это для красивого вида хозяйки на метле. Видно было мои щегольские сапожки, любимые и очень качественные. На шею я надела множество бус и цепочек, припрятав таким образом амулет Зика, который теперь не снимала. После ритуала я точно знала, что на нем уйма защищающих и отвращающих чар, даже определитель ядов имелся. В уши воткнула магловские серьги, купленные на распродаже в Лондоне. Они мне очень нравились, потому что были большими и яркими, при этом легкими и комфортными. Лицо накрасила в стиле праздничный макияж Бабы-Яги и обильно напудрилась. Там же в Лондоне купила духи, сейчас пригодились. Залилась шалимаром по самые уши, коты нервно чихали. Расчесала парик, Розочка мне сделала завивку на парике, напялила, закрепила обалденно красивой шалью из коллекции предков. Кокетливо завязала бант сбоку, буйство бордовых оттенков на шали гарантированно отвлекало внимание от лица. Получилось здорово, потому что сделала челму из тонкого, не очень длинного палантина, а не платка. Надела палантин на голову, близко к бровям, проследила, чтобы концы с двух сторон были одинаковыми. Завела концы за голову, перекрутила на затылке и по очереди накрутила вокруг головы. Сначала один конец, и закрепила сбоку, потом другой и снова закрепила. Расправила живописно складки, челма готова. Для челмы лучше использовать однотонную ткань, так она смотрится более стильно и видны красивые переходы. Советую, необычно и притягательно. Сверху надела явно мужскую темную зимнюю мантию с мехом, которую хозяин часто и с удовольствием носил. В кармане нашелся пакетик от кровавых леденцов, века этак 19-го. Мишка мантию признал, сказал, что это одежда Калибаразье, хорошего человека и боевого мага. Мантия была замечательной, с глубокими карманами, потайными отделениями для зелья и палочки, еще и с большим капюшоном. На руки я надела удобные замшевые перчатки. Так я полетела в банк, не забыв об очках. Я купила винтажные летные очки и очень ими гордилась. Даже псевдоним себе придумала. Лиса. Хорошее имя, похоже на Алису и на Лису. Добиралась до банка в два приема. Сначала летела на метле, примерно час, потом спустилась в симпатичном безлюдном месте и аппарировала на косую аллею. Белоснежное величественное здание банка гордо возвышалось над маленькими лавочками, как красавец-теплоход возвышается над утлыми лодчонками рыбаков. Бронзовые отполированные до блеска двери были высокими, создающими впечатление, что рассчитаны на великанов, а не людей. Два гоблина вала золотой униформе стояли по бокам с видом таким важным, словно они служили во дворце у королевы. Дверь они мне распахнули неторопливо, как будто сделали величайшие одолжения. Я внимательно посмотрела обоим в глаза, запоминая, бормоча отчетливо. У правого пуговица на лацкане болтается, вид неряшливый, у левого плохо клыки очищены, желтизна неравномерна, презрительно фыркнула и прошла в зал, на ходу пообещав, что включу эти данные в отчет. Гоблины с выпученными глазенками, зрелище не для слабонервных. Вторые двери были сделаны из серебра, тяжелые, заразы. Стандартная угрожающая надпись предупреждающая мерцала в полумраке. С метлой наперевес я прошла к стойке и потребовала разобраться с запиской Игоря. Попутно сообщила, что хотела поговорить по поводу операционного зала. Пришел пофигистичный юный гоблин, которого наверняка посылали разбираться с жалобами. Он принял скучающую позу и настроился кивать и выслушивать нелепые претензии. Я не стала метать бисер, поэтому попросила позвать кого-нибудь постарше, чтобы переговорить о возможном увеличении прибыли без больших затрат. Тон моментально изменился, гоблин провел меня в отдельную комнату и убежал за старшим товарищем. Пришел маленький пронырливый тип с хитро бегающими глазками и поинтересовался, чего я хочу. Я объяснила, что в России я видела гораздо более продвинутые банки, так что мне за державу обидно. Себе я ничего не просила, только тележку с максимальной скоростью провоза. Гоблин дико удивился, у него вырвалось, что магов всегда катают на максимальной скорости. Я обиженно рассказала, что меня везли медленно и печально, мстительно указала номер тележки. У меня прекрасная память на числа. Он клятвенно пообещал предоставить самую быструю тележку и попросил озвучить, как можно увеличить прибыль без больших затрат. Я вытащила лист бумаги и карандаш и нарисовала две схемы, нынешнюю и вероятную. Предложила внедрить стойку гоблина-распорядителя, внедрить систему очереди, типа электронной, распределение потока посетителей. Уговорила напечатать буклеты, отдельно по вкладам, обменному курсу, системе филиалов и прочему. У гоблина загорелись глаза, он вызвал двух мастеров, которые быстро ухватили, что я имею в виду под электронной очередью. Антураж мы решили сообща оставить, весы и взвешивание разноцветных самоцветов смотрелось замечательно. Также похвалила двух охранников у входа, но упомянула о пуговице и клыках. Охранники были вызваны в кабинет, гоблин обошел их по кругу и злобно прошипел что-то на своем языке. Охранники синхронно сглотнули. Я сидела в кресле с чашечкой кофе, нахально скалилась и делала большие глаза. После охранников вызвали моего водителя тележки, он оправдывался и заливался слезами, но его закрепили за мной пожизненно. К этому моменту мастера приготовили трехмерный иллюзорный макет операционного зала, затраты оказались реально небольшими, и они решили попробовать. Я попросила прикрепить какого-нибудь работника к моему сейфу и сейфу Игоря. Его записка пригодилась, мне безропотно выдали ключ. Также я рассказала, что стала официальным опекуном Гарри Поттера, спросила, как мне получить ключ от его сейфа. Гоблины посоветовали действовать через суд. Когда я добуду ключ, смогу получить выписку по счету. Никак не раньше. Меня это устроило полностью. Даже хорошо, что у них такие строгие правила. Я проехалась с ветерком и песнями к сейфу Игоря, 623, и разжилась тысячи галеонов, внутри честно оставила расписку. Затем добралась до своего сейфа, мне выделили более защищенную ячейку. Как бонус, номер моего сейфа теперь был 881, присоединил оригинал заключения Смитвика к остальным официальным документам и вернулась наверх. Гоблин ехал быстро, я пела «Взвейтесь кострами, синие ночи», так что вышла из банка я веселая и счастливая. Охранники угодливо кланялись на прощание. Ровно в 11 часов я вошла в контору Винтроп Налдамар и сыновья. Меня встретила миловидная ведьма-секретарь. Она предложила мне свежий ведьмополитен и уютное кресло. У юриста был посетитель, он дико извинялся и просил подождать. Торопиться мне было некуда, я прислонила метлу к креслу и стала рассматривать многочисленные сертификаты на стене почета. Надо же, Айдан Налдамар закончил Оксфорд, отделение магическое и магдловское право Великобритании. Даже магистерскую степень получил, ну какой молодец. Я так засмотрелась, что чуть не пропустила вызов в кабинет. Меня принял красивый невысокий мужчина, но он держался настолько прямо, что у меня и мысли не было назвать его коротышкой. Я удивилась, считала, что все гоблины безобразны по человеческим меркам. Он засмеялся. Мой отец гоблин только на четверть, во мне всего 1/8 гоблинской крови, но мне это в себе даже нравится. Мне это тоже нравилось. Я ему сразу об этом сказала. Я еще немного поспрашивала его об образовании, а потом мы перешли к делу. Он загорелся, когда услышал подробности. Документы он изучал особенно скрупулезно, наконец откинулся и убрал лупу с глаза. Лупой он проверял истинность печати. Я не обиделась, это хороший профессиональный подход. Шутка ли, речь идет о национальном герое. То же самое повторил мне юрист. Громкое дело будет. Мы не должны молчать. Я немедленно подаю в суд на директора Дамблдора. Буду настаивать на взыскании денежной компенсации за урон здоровью Гарри Поттера. Ключ от сейфа я верну, можете быть уверены. Я честно призналась, что боюсь провокаций со стороны приспешников директора. Очень боюсь, что похитит Гарри, а меня и Невилла обезвредит или зачистит, что одно и то же. Поэтому я скрыла свой дом и отрезала его от внешнего мира. Пообещала прислать ворона для связи, подкупить его невозможно, а совы ко мне в дом не долетают, потому что дом под специальными чарами. Я написала доверенность, в которой полностью доверила юристу представлять свои интересы в суде, но сначала получила непреложный обет о непричинении вреда клиенту, ведьма-секретарь скрепила. Обет я читала вслух и про себя и трижды просила уточнить формулировки, так что Айдан меня зауважал. Он похвалил меня за меры предосторожности и дал 3 визитки надежных охранников-наемников. Одна из них меня удивила. Агентство Вервульф, стоит ли мне туда обращаться, это же оборотни. Я думала, что они опасны, особенно в полнолуние. Юрист раздраженно кивнул. Да, обывательские предрассудки. Это отличные профессионалы, они ценятся на вес золота в магловском мире. У них отличная реакция, они сильные и проворны. Но 3 дня каждого месяца оборотни кицуны отдуваются за всех. Оборотни лисы не зависят от лунных циклов, у них свои заморочки. У кого-то 1 хвост, у кого-то 3, я точно не помню. Знаете, что оборотни собрали большую сумму денег, которая будет перечислена любому магу, который найдет решение пушистой проблемы. Награда ждет своего героя, там больше 100 000. Я кивнула. Мало ли что есть в этом мире, невозможно разобраться во всем за один месяц. Мне лишние глаза не нужны, гуси-лебеди справятся. Мы расстались через час, довольные друг другом. Следующие счастливые 1.5 часа я провела в лавке «Магический садовод» в косом переулке. Затем я прошла через дырявый котел и без 5:50 стояла на площади Гримма. Я назвала адрес вслух и счастливо выдохнула. Добралась. Дом отличался грязными стенами и закопченными окнами. Когда соседние здания начали сжиматься и раздвигаться, я едва сдержала счастливый визг. Наконец-то, я видела это наяву. Я так готовилась и вживалась в роль Вальбурги, что привыкла считать дом своим. Вход в здание оформлен крыльцом со стертыми каменными ступенями. Видавшая виды дверь выкрашена в черный цвет, краска со временем потрескалась и местами осыпалась. У двери не было ни замочной скважины, ни ящика для писем, зато наблюдался серебряный дверной молоток в форме извивающейся змеи. Я подошла и нежно погладила змейку, даже почесала ей шейку. Дверь медленно отворилась, домовик в ливрее пригласил меня в дом. Коридор был ярко освещенным и терялся в глубине дома. Обои на стенах были магическими, непонятные цветы переплетались, расцветали и закрывались на глазах. Я с удовольствием огляделась. На стенах висели многочисленные портреты с дремлющими волшебниками. Я вежливо поздоровалась и присела в реверансе. Надменный мужчина с породистым лицом задорно мне подмигнул, другие портреты даже не шевельнулись. На полу лежал дорогой старинный ковер, пушистый и мягкий. Домовик принял у меня метлу и зимнюю мантию. Очень мне понравилась люстра в виде клубка змей. Я старательно запоминала дизайн, чтобы сделать дома похожую. Пока шла по лестнице вверх, рассматривала засушенные головы домовиков и подписи к ним. Меня они не коробили, наоборот, головы расположили рядом с портретами хозяев. Это была дань памяти, а не унижение. На втором этаже я зашла в ванную комнату, чтобы помыть руки и полюбоваться на краны в виде распахнутых пастей змей. Красивый черный пол был выстлан из мрамора, я аж задохнулась от восторга. Домовик почтительно дождался меня и проводил в гостиную. Спиной ко мне сидела дама в кресле, видно было, что она читает газету. Рядом с креслом, на столике, стояла бутылка вина и 2 бокала. Кикимер доложил: посетительница к хозяйке, встреча назначена на 2 часа. Прибыла с метлой, расположила к себе охранника, на ней множество защитных артефактов. Видимо, все вышеперечисленное говорило обо мне хорошо, потому что домовик позволил себе удовлетворенно кивнуть. Дама сложила газету и встала, развернувшись ко мне. «Проходите, располагайтесь». Я смотрела на нее, жадно выхватывая все детали. Прямая, как палка, ухоженная, она выглядела изможденной и уставшей. Через 3 года горе сведет ее в могилу, я должна это изменить. Волосы туго стянуты в узел на затылке, ни малейшего следа косметики на лице, платье явно траурное, прекрасного качества. Висит на хозяйке мешком, она недавно сильно похудела. На лице жили только глаза, ни одной эмоции не было видно. Лицо было словно восковым, тонкие губы практически ввалились внутрь, довольно густые брови находились на месте, как приклеенные. Зато глаза были хороши, черные, четко очерченные длинными ресницами. Они внимательно разглядывали меня, буквально пронизывая насквозь. Эх, ну почему мне не досталось это тело? Я прошла и села в предложенное кресло. Вальбурга тяжело опустилась в свое. У нее трость, ей явно тяжело ходить. Бедная женщина, сколько переживаний выпало на ее долю. Она также пристально рассматривала меня. Милая девушка, зачем вы пытаетесь выглядеть на 20 лет старше своего возраста? Обычно юные девицы делают все, чтобы оставаться молодыми как можно дольше. Так почему? Я весьма настойчива, так что просто расскажите, не заставляйте меня давить. Я честно ответила: это простейшая маскировка, зато надежная и проверенная. Никакой магии, а результат отличный. Мне нужно маскироваться, я отвечаю не только за себя. Мне нужно защитить своих детей, если я совершу ошибку, расплачиваться будут они. Я не имею права этого допустить. Эта маскировка не для вас. Я с утра мотаюсь по делам, была в косом переулке. Если вы хотите, то я уберу лишнее. Только сразу прошу, не откажите в беседе, когда увидите мое настоящее лицо. Вальбурга усмехнулась. Вы меня заинтриговали, девочка. У меня маловато развлечений в последнее время, так что я обещаю вас выслушать и даже вести диалог. Я кивнула и ушла умываться. Умывалась я долго и тщательно, в сумке у меня было полотенце и мыло на всякий случай, а также полный набор косметики. Вдруг бы мне срочно понадобилось подправить макияж, так что все было с собой. Я сняла платок, парик, серьги и все висюльки, кроме амулета. Расчесала свои коротенькие волосы и вышла к хозяйке дома в натуральном виде. Она меня ждала. «Алиса, я видела ваши фото в газете, моя племянница довела вас до помешательства пытками, как там написано. Действительно, хорошая маскировка. Вы были правы, что попросили о встрече через другую мою племянницу, я бы не приняла вас просто так. Хотя я не понимаю, что у нас с вами общего, но свое слово назад не беру. Будьте моей гостьей, Алиса Лангбаттом». «Алиса Розье, с вашего позволения, на семейном гобелене я снова Алиса Розье, брак с Фрэнком расторгнут. Я живу отдельно, со своими детьми, в доме, который оставил мне брат Иван». Глаза Вальпурги удивленно расширились. Ей стало интересно, она перестала напоминать свежий труп, проявились человеческие эмоции. Она дождалась, пока я сяду в кресло, и махнула рукой домовику. «Кимми, налей гостье моего вина». Я получила вино и опасливо поднесла бокал поближе к амулету. Амулет не отреагировал, так что с удовольствием пригубила сладковатое и приятное вино. В двухэтажной тарелке были разложены свежие нарезанные фрукты. Я взяла дольку апельсина, снова пропустив ее через проверку амулета. Хозяйка улыбнулась. «Алиса, проверьте сразу все на столе и избавьте меня от своей паранойи. Я не собираюсь вас травить или подчинять, успокойтесь. Хотя осторожность в гостях у ведьмы достойна уважения. Я сама никогда не выхожу из дома без защиты, так что прекрасно вас понимаю. И все же, я жажду подробностей. Почему вы маскируетесь? Неужели опасаетесь пожирателей? Полно, они все в тюрьме или дрожат от ужаса, убежав так далеко, как только могли. Вы же из когорты победителей, чего вам бояться? Или вы беспокоитесь о своих друзьях? Тогда это имеет смысл. Давно ли ты на темной стороне, Алиса? Я ответила вопросом на вопрос. Что является темной стороной в вашем понимании, уважаемая леди Блэк? Она заинтересованно посмотрела на меня. У вас в роду были гоблины, Алиса? Это их манера, задавать встречные вопросы. Прошу, зовите меня Вальбургой. Вы мне интересны, думаю, мы будем общаться и в дальнейшем. Я буду счастлива, Вальбурга. Насчет вашего вопроса по поводу моей родни. Гоблинов в роду не было, однако выяснилось, что я истинная яга. Я узнала это, когда очнулась в госпитале Святого Мунга, в начале декабря. С тех пор мировоззрение мое претерпело значительные изменения. Родовой гобелен обозначил четко, я снова Алиса Розье и не связана браком с Фрэнком Лангбаттомом. Поэтому я забрала своих сыновей и уехала. Я приняла свое наследие и живу тихо и уединенно. У меня появились помощники и друзья. Настоящие друзья. Бывшие соратники в их число не попали по объективным причинам. Я просила вас о встрече, потому что мне действительно хочется с вами подружиться. Я очень надеялась, что мы найдем общий язык. Вальбурга совершенно преобразилась. Она подалась вперед. Она жадно меня слушала и судорожно сжимала подлокотники кресла. «Алиса, серьезно, истинная яга, но это же наследие одного только рода, как это возможно? И ты приняла наследие? Это шокирующие новости». Я просто кивнула. Вальбурга продолжила говорить, почти не обращая на меня внимания. «Это многое объясняет. Какие возможности, какая ответственность? Жизнь на границе мира мертвых и мира живых, подвластны звери и птицы, ползучие твари. Власть над погодой, управление растениями. Помощники, ну конечно. Знаменитые и печально известные гуси-лебеди, крадущие детей, отличные воины, три ипостаси. Яга – это похитительница, воительница и дарительница. Есть сведения, что яга собирает сирот, отсекает их от родов и посвящает служению. Она говорила о двух детях, хотя родила одного. Ага, уже собирает сироток, иначе не может, не убивает, а исцеляет. Может избавлять от смертельных проклятий, может вернуть с того света, но не всех и не всегда. Решает сама и только сама. Иногда обладает даром предвидения, но может изменить судьбу. Опять же, если захочет. У последней Еги родились только два сына, одно имя мы не называем, он был безумен, а второй тоже не был добрым человеком. Да уж, Зиг Кровавый, придворный некромант Гриндевальда, страшный противник. Его так и не нашли. Он пропал после поражения своего господина. Считалось, что он сгинул совсем. Но, вот сидит передо мной девочка, у нее на груди знак Гриндевальда, значит, Алиса, ты его дочь? Я смущенно потупилась. Вообще-то внучка, и то, недавно узнала, вы хорошо осведомлены и во многом правы в своих рассуждениях. Я, истинная яга, мои гуси-лебеди со мной, с лесом я дружу, вороны и коты служат исправно. Ритуал очищения собираюсь провести в ближайшие полнолуние. Дар предвидения, к сожалению, я увидела ужасные вещи. Я сделаю все, чтобы то будущее не случилось. Потому я стала помогать политическим заключенным в тюрьме, потому пришла к вам. Я знаю судьбу каждого из ваших детей. Рассказать? Вальбурга утомленно прикрыла глаза рукой. Регулус погиб, мой солнечный мальчик. Кричер рассказал мне. К сожалению, он не смог истребить крестраж в медальоне, как ни старался. Я не сдержала удивления. Вы знаете о крестражах. Но как? Почему вы ничего не сделали? Алиса, ну конечно, я знаю. Кричер и Кикимер, мои верные слуги, мы вместе много лет. Все, что я сделала, поместила медальон в специальную шкатулку. Так его магия не ощущается. Пусть там и лежит. Я не имею ни малейшего понятия, как уничтожить крестраж. Если лорду суждено возродиться, пусть так и будет. Сама я его поднимать не собираюсь. Регулусу нужно было прийти ко мне. Безумно жаль, что он этого не сделал. Бедный мой мальчик, даже могилы нет, где я могу поплакать. Только прядь его младенческих волос, все, что осталось убитой горем матери. И второй мой мальчик, доверчивый и порывистый Сириус. Каюсь, я перегнула палку. Я хотела приготовить его к жизни, а он восстал против меня. И к чему это привело? Он в тюрьме, бедный мой ребенок. Он не убивал своих друзей, это невозможно. Джеймс Поттер был ему ближе всех на свете, ближе, чем друг, больше, чем брат. Он побежал мстить, дурашка. Если бы он пришел к маме, вместе бы мы удавили его врагов, а малыш-крестник жил бы здесь, а не стал бы игрушкой разряженного негодяя. Вам не удастся меня удивить, Алиса. Моя жизнь вытекает из меня по капле, мне осталось недолго. Еще ничего не кончилось, Вальбурга. Вы должны жить и бороться, иначе Сириус сбежит в 93-м году и упадет в арку смерти в 96-м. Случайно, сражаясь со своей сестрой, Беллатрикс, он устроит в вашем доме место сбора Ордена Феникса. Здесь будут шляться грязнокровки, предатели крови будут хозяйничать в вашей кухне. Вы будете кричать с портрета, но они будут закрывать шторы и разворовывать фамильное серебро. Мне не нравится такое будущее, поэтому я здесь. Я восхищаюсь силой вашего духа, дорогая Вальбурга, но живая леди Блэк может гораздо больше, чем нарисованная. Она с ужасом огляделась. В моем доме, грязнокровки и предатели крови, ни за что, лучше я спалю его в адском огне, чем такой конец. Говоришь, я кричала с портрета, какой кошмар. Я хотела наставлять внуков и гордиться потомками, но такое будущее. Это страшно, Алиса, очень страшно. Решено, я согласна на долг жизни. Девочка, ты можешь меня подлечить? Примечание к части в этом фике – это разные домовики. Глава 9. Первые ритуалы. Мы долго обсуждали процесс восстановления сил в Альбурге. В результате договорились, что в понедельник она пройдет обследование у Смитвика и пришлет мне копию заключения и рецепта. Я уговорю с ней посварить зелье наивысшего качества, а она будет выполнять все рекомендации целителей. В ближайшие полнолуния я проведу два обряда, с участием с ней и леди Блэк. Домой я приползла поздно, но была атакована двумя маленькими разбойниками. Они соскучились и требовали сказку. Пришлось тащиться в кабинет за старым изданием сказок Барда Бидля и читать сказку про прыгучий горшок. Так мы и уснули, все вместе на одной большой кровати. Я посередине с книжкой в руках, мальчишки прижались ко мне по бокам, а кошки страховали по обеим сторонам кровати. Утро началось с ожидаемых, но неприятных известий. Меня искал директор. Он приходил к Августе, долго пил чай со сладостями и требовал мой адрес. Допрос, завуалированный под чаепитие, Дамблдор провел на высоте. Я видела это своими глазами в Думасборе. Он переиначивал вопросы, проявлял фальшивое сочувствие и пытался запутать Августу. При этом он проникновенно заглядывал ей в глаза. Бесполезно, ибо Августа носила сразу три артефакта, защищающих свой разум от чужого вмешательства. Директор закончил беседу предостережениями и опасениями, то есть угрозами. Я попросила Августу переехать ко мне, но она уже договорилась с подругой и увезла мужа в БАД, на водолечение. Они планировали задержаться в гостях надолго, примерно на пару лет. Дом в Лондоне был закрыт, только несколько домовиков остались следить за хозяйством. Августа сняла три следилки после ухода посетителя, но предупредила, что не советует мне появляться в доме. Зашевелился, старый таракан. Я отправила воспоминания своему юристу, добавив едкую записку с комментариями. В ответ получила интересный отчет мага-детектива, нанятого Айданом. Директор наведывался к Дурслим, долго находился в доме и ушел в крайне взвинченном состоянии. После ухода директора обнаружилось, что память о его посещении стерта у всей семьи. К счастью, письмо, присланное из Гарри в корзине, давно лежало в моем сейфе. Дурсли ничего не помнили о подкидыше. Еще бы, у нас имелся письменный добровольный отчет Петуньи и Вернона о событиях Хэллоуина. Я стерла ей воспоминания о том, кто забрал Гарри, но его появление она помнила отлично. Поэтому Айдан лично встречался с законопослушным сквибом Петуньей Дурсли и ее супругом Магдлом. Она добровольно и охотно рассказала все, что помнила. Муж продублировал ее рассказ. В целях сохранения конфиденциальности клиента Дурсли дали согласие на стирание памяти о грустных событиях. Их дом был проверен комиссией. Было зафиксировано, что никакой кровной защиты на доме не было. Вообще защиты не было. Только несколько следилок и артефакт, усиливающий враждебность к любым проявлениям магии. Артефакт также был надежно спрятан в банке и описан. Его описание было заверено тремя уважаемыми взломщиками проклятий. Более того, Дурсли попросили защиту и получили ее. Около дома постоянно дежурил маг-детектив, который зафиксировал беседу Дурсли с директором. Дамблдор пытался разговорить с Петунью, но быстро понял тщетность своих попыток. Он безошибочно помчался доставать припрятанный артефакт, не нашел и стер память беззащитным маглам. Все это также было заверено и припрятано. Отчет был мне интересен, он лишний раз показал мне, что намерения директора в отношении Гарри были самыми неприглядными. Я даже всплакнула немного, пожалев славного и доверчивого малыша. В общем, весь день я провела с детьми. Целый день мы играли и куролесили, обнимались и играли в догонялки, летали на метлах и лепили фигурки из теста. Это замечательно развивает мелкую моторику. Мы лепили кошек и воронов, гусей и медведя. Глазки мы делали из изюма, запекали в печи, а потом раскрашивали красками. Веселая игра понравилась всем, дети уснули рано. Вечером я провела первый ритуал на заднем дворе. Я решила вызвать снег, просто так, чтобы потренироваться. Капрал возился со мной, заставлял повторять ход ритуала и волновался больше меня. Я была абсолютно спокойна и уверена в успехе. Я точно знала, что нужно делать. На заднем дворе я разожгла костер, трижды обошла его по часовой стрелке с бубном в руках, напевая что-то заунывное. Мелодия лилась из меня сама, босые ноги приплясывали в первобытном ритме, а я кружилась и завывала совершенно автоматически. Белая ритуальная рубаха развивалась под порывами ветра, а я ощущала восторг и единение с природой. Я совершенно точно знала, что подходящая туча есть на северо-востоке, ее надо просто позвать. Такую красивую, набухшую влагой, фиолетово-черную. Ей хотелось ко мне, она чувствовала мой призыв. Туче нравилось, что я искренне ею восхищаюсь. Я даже добавила ей размаха, мелкие тучи стремились влиться в бурлящий поток стихии. Я была я, и я была туча. Я туча летела навстречу лесу. Я хотела укутать каждый кустик, каждое дерево покрыть белоснежной шапкой, но прежде мне хотелось вдоволь накружиться и поиграть, а уже потом успокоиться сверкающей снежной массой на каждой тропинке. Это было прекрасно, я была сильной и мощной, у меня внутри было много ярких, искрящихся снежинок. Я точно знала, что все мной восхищаются, я красовалась и летела на невидимых крыльях, я стремилась к себе, к той, что позвала меня. И, наконец, мы встретились. Я пришла в себя на диване в гостиной, капрал сидел около меня, а Мишка задумчиво смотрел на огонь в камине. Я чувствовала себя превосходно, энергия во мне бурлила, мне хотелось обнять весь мир. «Ну, понравилось тебе, матушка?» – озабоченно поинтересовался капрал. «Это было невероятно, здорово, чудесно, волшебно». Я раскинула руки и закружилась по комнате. Мишка усмехнулся и показал лапой в окно. Снега было по колено. Что же, первый ритуал удался. На следующий день я залила небольшую горку на заднем дворе, и малыши катались в свое удовольствие. Новый год мы встречали с Северусом. Он отпросился у директора до 10 января. Я воспользовалась уникальной возможностью и попросила обучить меня основам зельеварения. С ней творил особо сложные зелья и приспособил меня измельчать ингредиенты. Внезапно проснулся мой дар, я резала, давила и чистила, как автомат. Попутно я откладывала неподходящие вершки и корешки. Снейп нарадоваться не мог на качество полученных зелий, даже размечтался, что я его вылечу, он уйдет из школы, и мы разбогатеем на приготовлении зелий. Шутки шутками, но деньги бы не помешали. Я рассказала о фонде оборотней и назвала сумму премии. Северус о фонде слышал, но никогда не подозревал, что речь идет о целом состоянии. Теперь он видел цель, верил в себя и не замечал препятствий. Он зарылся в библиотеке семьи Розье. По моей просьбе Вальбурга открыла ему доступ в книгохранилище Блэков. Снейп светился, аки красно солнышко, и пугал улыбкой домовиков. Когда Вальбурга, удивленная редким энтузиазмом Зельевара, принесла ему книги из библиотеки Малфоев, я испугалась за его душевное здоровье. Он бубнил себе под нос, глаза горели лихорадочным счастьем, а нос был плотно воткнут в пыльные фолианты. Если бы я ему не напоминала, он бы вообще не ел. Трехдневный пост перед ритуалом он вообще не заметил. Утром 9 января я поздравила его с днем рождения. Мы все вместе спели ему с днем рождения и вручили подарки. Дети нарисовали ему котел со звездочками, а я подарила три новых черных мантии. Вальбурга преподнесла ему новый набор зельевара, дорогой и эксклюзивный. Северус засмущался, скомканно поблагодарил и сбежал в лабораторию до вечера. Вальбурга ахала над обустройством нашего дома, много раз спрашивала, а потом заинтересовалась гостиной. Она ее практически обнюхивала, что-то вычисляла и мерила комнату шагами. Потом таинственно потащила меня наверх, на чердак. Там она долго делала пассы волшебной палочкой и, наконец, что-то нашла. «Дорогая, нужна пара капель твоей крови. Прошу тебя, капни крови на это место». Она показала совершенно непримечательную доску. Я не стала расспрашивать и повиновалась. Уж очень таинственный и торжествующий вид был у леди Блэк. Привычным движением я порезала руку и капнула кровью на указанное место. К моему безмерному удивлению, в стене проявился сияющий проем. Я нашла ее. Как приятно осознавать, что оказалась права. «Пошли, я покажу тебе сердце дома». Мы тихонько двинулись в проем. Там оказалась довольно просторная комната с еле заметными окошками. У стен стояла удобная небольшая лестница. В центре располагалось кресло и маленький столик. «Алиса, поздравляю, мы нашли окно Лэрда. Это тайная комната, чтобы хозяин был в курсе всего происходящего. Вообще это шотландская задумка, обычно такие комнаты делали в больших домах. Очень удобно и разумно». Я по очереди поглядела во все окошки. Рядом находились отверстия, забранные решетками. Оказалось, что это слуховые проходы. Я отлично слышала, как домовики в кухне обсуждали важного кричера, прибывшего с хозяйкой. Розочке он явно нравился. Она робко восхищалась его прекрасным длинным носом и особым способом завязки наволочки. Дороти над ней добродушно хихикала. В детской комнате Мишка рассказывал малышам о славных ратных подвигах предков. Дети слушали внимательно, изредка задавая уточняющие вопросы. Бобби ласково распекал своего любимца теленка за очередную шалость. Капрал проводил учебные занятия по правильному поведению во время вечернего ритуала. Снейп молча летал вокруг котла. Все были при деле, и всех было видно и слышно. Отличная вещь, хотя пока не особо нужная. Хотя кто знает, что может пригодиться в дальнейшем. Я поблагодарила Вальбургу и дала ей возможность заглянуть во все окошки. Она резво забиралась на все лесенки, с большим интересом заглядывала всюду, весело хихикала и загадочно поблескивала глазами. У нас получилось большое неопасное приключение. Мне был приятен ее живой энтузиазм. Сейчас я видела молодую девчонку, а не утомленную сломанную даму. Мы закрыли проем опять же моей кровью и спустились в гостиную. Там мы долго обсуждали статьи из последнего номера ежедневного пророка и активно ругали новое правительство. Удивительно, но мы использовали одни и те же эпитеты, характеризуя высказывания очередного представителя власти. Нам было необыкновенно легко вместе, мы понимали друг друга с полуслова. «Алиса, по зрелости твоих высказываний, я бы предположила, что мы ровесницы. Даже нарциссы не понимают меня так хорошо, как ты. Хотя ближе племянницы у меня никого нет. С Андромедой я не общаюсь, Беллатрикс в тюрьме, а приятельницы как-то перестали меня интересовать. С тобой же мне легко. У тебя сильный стержень, как у меня. Хотя ты добрее, дети тебя обожают. Меня боялись. Но я хотела бы понять, почему ты ведешь себя так, словно тебе лет 60, а не 25. Я давно ждала этого вопроса, поэтому выдала заготовку. Думаю, мудрость приходит не с годами, а с испытаниями, горе старит. Мне пришлось многое пережить. Тяжелая болезнь, помешательство мужа, развод, принятие наследственного дара, поиск крестника, самостоятельное ведение хозяйства, побег, добровольное затворничество. Вальбурга задумчиво кивнула. «Прости, малышка, ты права, одиночество заставляет принимать ответственность на себя. Бедная моя девочка, тяжело тебе пришлось, и ты набралась смелости, пришла в мой дом, хотя наверняка не знала, что тебя ждет. Ты, смелая ведьма, Алиса Розье, предки могут тобой гордиться». Я радостно вскинулась. «Кстати, о предках, я побаиваюсь идти в галерею, она в библиотеке. Пойдем со мной, пожалуйста, хотя бы в первый раз». Она ожидаемо согласилась, и мы пошли знакомиться с семейными портретами. Зря я волновалась, они ужасно обрадовались, что семейный дом снова живет. Выяснив, что у рода целых два наследника, предки попросили найти на чердаке зачарованные пустые рамы и развесить их в детской и гостиной, чтобы они имели возможность наставлять потомков. Я пообещала этим заняться в самое ближайшее время. Неумолимо приближалось время ритуала. Я побежала на кухню и начала месить заранее приготовленное тесто. Теста надо было много, я раскатывала его на полу. Мне нужно было приготовить два листа, каждый размером с односпальную простыню. Капрал руководил, но слова заговора появлялись у меня в голове совершенно спонтанно. Это была варварская песенка, типа «покатаюся, поваляюся, северусовой плоти поевши». Самой странно, но пела я старательно, гуси поддакивали. Второй лист катала с той же песенкой, только изменив одно слово. Тут я собиралась кататься, отведав блэковской плоти. Наконец показалась полная луна. Ночь выдалась ясной и звездной. Набухший диск луны ярко освещал печи участников костюмированного действия. Снейп был одет в одну длинную белую рубаху, босый простоволос. Лицо ему прикрывала маска из коры дуба с прорезями для глаз. Таким образом подчеркивалось, что испытуемый выйдет после ритуала обновленным. Снейп безропотно дал себя завернуть в раскатанный лист теста. Я посадила его на большую лопату, которая легко двигалась на специальных металлических полозьях. Механизм был проверен раз 100, в роли испытуемого побывали все жители поместья, даже Мишка. Лопата легко скользила внутрь и обратно, несмотря на нагрузку. Итак, Снейп сидел на лопате. Я взмахнула рукой, и печь осветилась изнутри холодным синим огнем. Я запела что-то непонятное и протолкнула Снейпа в печь. Он молча въехал внутрь. Я вытащила его почти сразу, облила холодной водой и снова впихнула обратно, вытащила, облила теплой водой и снова затолкала, а в последний раз обдала всего теплым молоком. Тут же я его развернула, лист теста покрылся письменами и подпалинами, я кинула тесто гусям-лебедям. Они его моментально слаженно разорвали и съели с урчанием. Та же участь постигла и маску из дерева, но гуси слопали ее так, словно кора дуба была изысканным деликатесом. Снейп спокойно спал, привалившись к стене дома. С его волос капало молоко. Мишка подхватил спящего мужчину на руки и потащил в дом. Я вычистила магией печку и подозвала Вальбургу. Она радостно улыбалась. Я видела ее блестящие глаза через прорези маски. Она отложила трость, а потом подумала и переломила ее об колено, отбросила ненужные части деревяшки и устроилась на лопате так величественно, словно ехала на прием к королеве, а не отправлялась прямиком в печку. Я повторила все свои действия. Похоже, что испытуемые впадали в своего рода транс, потому что на мои манипуляции с водой и молоком они не обращали никакого внимания, не вздрагивали и не ежились. Я отлевитировала спящую подругу в гостевую спальню. Кричер суетился и поправлял госпоже подушки. Я еще спела благодарственную песню на заднем дворе, получила благодарственный порыв ветра и отправилась спать. Гуси-лебеди долго копошились, они наелись от души и распевали хвалу новой Яге, кормящей их до отвала. Примечание к части. Взято из сериала «Касл 6», серия 4, сезон «Демоны». Там показана тайная комната в старом доме. Глава 10. Результаты и последствия. Спалось мне замечательно, как в детстве. Проснулась рано, решила приготовить завтрак для всех. Спустилась в кухню. Розочка уже суетилась у плиты, а Бобби как раз принес свежего молока. Я месила тесто, когда пришел Кричер за молоком для хозяйки. Оказывается, Вальбурга завтракала молоком и теплыми печеньями. Было очень забавно наблюдать, как домовик красовался перед Розочкой. Он рассказывал ей смешные истории, трогательно помогал вытирать бокалы и проверял их на просвет. Они вместе схватились за одно и то же полотенце, и каждый вытирал своим краем. Но вот Кричер как-то особенно крутанулся, и розочка с бокалом в руках оказалась плотно прижата к домовику дома Блэков. Он потянулся к ней с поцелуем, но розочка ударила его по рожице и гордо удалилась. Он расстроенно вздохнул, почесал ладошкой затылок и тоже ушел, покряхтывая. Смеющаяся рожица Дороти появилась прямо около меня. «Хозяйка, я нас прикрыла невидимостью, очень уж хотелось поглядеть, как домовики из богатых домов ухаживают. Оказалось, неинтересно. Мой Бобби месяц за мной бегал, пока я разрешила ему за руку подержаться. А розочка, умница, отбрила нахала. Мы вместе рассмеялись и занялись своими делами. Вскоре запах сдобы наполнил всю кухню. Завтрак готов, пора будить испытуемых. Интересно, что же в них изменится?» Я постучалась в дверь к Северусу. Он сразу же открыл. «Алиса, доброе утро. Я великолепно себя чувствую. Выспался, отдохнул. Во сне видел, как варю правильное зелье. Представляешь?» Проснулся и быстро сел записывать рецепт, пока не забыл. «Мне понадобится твоя помощь. Очень важно варить строго по минутам. Количество помешиваний я сейчас рассчитываю». Я стояла, открыв рот, и смотрела на зельевара в изумлении. Куда подевалась нежно-серая кожа лица? Где привычные мелкие желтоватые зубы? Передо мной стоял совершенно другой человек. У него была гордая аристократическая осанка, блестящие черные волосы и очень здоровый вид. Щеки горели румянцем, глаза блестели, а белозубая улыбка просто ослепляла. В нем бурлила энергия. Плечи расправились, грудная клетка раздалась вширь и рвала белую батистовую рубаху на груди снипа. Темные брюки подчеркивали стройную фигуру мужчины. Я смущенно отвела глаза, потому что ясно разглядела поросль курчавых волос на его груди. Неожиданно вспомнилось, что я теперь молодая женщина. Почему-то я покраснела. «КХГМ, Северус, метка на руке, ты проверил, она на месте или нет?» Он думал совершенно о другом, но тут расхохотался и закружил меня в объятиях, приговаривая: «Пропала, Алиса, я свободен. Спасибо, дорогая подруга, ты меня освободила». Он поставил меня на пол и неожиданно крепко поцеловал. От удивления я даже не вырывалась. Целоваться Северус умел. У меня захватило дух и зазвенело в ушах. К счастью, раздался топот двух пар маленьких ножек, и в нас врезались двое мальчишек. «Мама, научки!» «Пивит, мама!» Северус пришел в себя, отпустил меня, я моментально привалилась к стенке. Ноги подкашивались, голова кружилась. Для того, чтобы сгладить неловкость, я подхватила Невилла и прижала к себе. Снейп также быстро поднял Гарри на ручки. Так мы и пошли в столовую. Надо признать, обновленный Снейп выглядел отлично. Вид сзади тоже радовал. Он выглядел сексуально, чрезвычайно аппетитно и интригующе. Усилием воли я отвела взгляд и сосредоточилась на сыне. Подруга сидела за столом и читала свежую газету. Она отложила ее, когда мы вошли. С ума сойти, как же подействовал ритуал. На вид в Альбурге невозможно было дать больше 35. Моложавая красивая женщина с копной буйных черных волос разительно отличалась от утомленной жизнью пожилой дамы, с которой я познакомилась полмесяца назад. На щеках играл румянец, она заливисто хохотала и улыбалась так ослепительно, что Снейп совершенно засмущался. В воздухе искрило от напряжения. «Стоп, оба прошли ритуал, оба излучают сексуальное желание. Мерлиновые причиндалы, это же последствия ритуала. Что же теперь делать? Мне срочно потребовалась консультация. Я оставила детей на попечение домовушек и поспешила в сарай. Там я нашла капрала и спросила его, что происходит с моими друзьями. «Ой, матушка, забыл рассказать. У них же обновление идет, энергия бурлит, силушка играет». «Ну вот, всякая энергия бурлит. Ты им не мешай, у них сейчас всплеск сексуальности. Дня через три пройдет, а пока ты на дверь им заглушку кинь, как они уединятся. Все-таки дети в доме. И мебель не жалей, это же мелочи». «Какую мебель? Ты о чем?» Капрал смущенно водил лапкой перед собой. «Они же побегут страсть выплескивать. Кровать точно не выдержит. Я думал, ты помнишь. Еще порадовался, что ты мужчину и женщину для ритуала приготовила. Было бы два мужика, было бы хуже. Они бы еще и подрались». Тут я села прямо на пол и начала хохотать. «Это точно, было бы хуже. Только двух озабоченных мужиков мне в доме не хватало». Однако появился вопрос, я его немедленно озвучила. «А дети как на обряд реагируют?» Капрал понятливо закивал. «С детьми проще, матушка. Бегают по двору, прыгают. Много спят и много бегают. 3 дня нужно приглядывать, а так ничего. Мы поможем, матушка, не волнуйся». День прошел спокойно, я занималась с детьми, с ней по Вальбурге не видела. Еду им носил Кричер, Он выглядел потрясенным и задумчивым. Даже знать не хочу, что его так удивило. Я поговорила с Августой по двухстороннему зеркалу и предложила провести ритуал оздоровления в следующее полнолуние для Хастера и нее. Она обещала подумать, но я была уверена, что смогу ее уговорить. Тем более, что я рассказала ей о побочном эффекте ритуала, она отмахивалась от меня руками, хихикала и закрывала ладошками лицо. Вечером меня нашел с ней и торжественно объявил, что в школу он не вернется. Он остается жить в поместье, пока не выведет формулу идеального аконитового зелья и заработает денег для нашей партии. Да уж, зря я заставила его участвовать в наших построениях, похоже, с ней заразился от меня политикой. Ладно, коты и вороны пытались поднимать лапы и крылья в пионерском салюте, но пламенный зельевар в мои планы не вписывался. Ну не прогонять же его, в самом деле, хороший ребенок, пусть живет. Единственное, я вежливо обозначила утренний инцидент как досадную случайность и попросила впредь придерживаться дружеской дистанции в отношениях. Он горячо извинился и радостно сбежал, счастливый, что я его оставила в поместье. Вороны мне доложили, что он отправил весточку директору, но предупредили, что лучше договориться с местной совой, чтобы послание не отследили. Я отвалила чуть ли не килограмм лучшего совиного печенья, Карл с товарищем улетели договариваться. С одной стороны, решение было правильным. Слишком резко он изменился. Дамблдор бы точно насторожился. С другой стороны, Снейп поставил себя в крайне невыгодное положение. Практически, он сбежал. Теперь его будут искать. Директор Науськает Авроров заклеймит Северуса пожирателем смерти. Необходимо было подстраховаться. Пришлось срочно списываться с Айданом и просить о встрече. Юрист немедленно засучил рукава. Теперь мы не были ограничены в средствах, Вальбурга предоставила состояние Блэков для решения всех вопросов. Утром в понедельник мой прекрасный юрист нашел простое и изящное решение. Все знали, что Снейп талантливый зельевар, мое чудесное исцеление сильно способствовало укреплению этого мнения. Снейп заключил официальный договор с Лигой Оборотней на исследование экспериментального зелья, изобретенного самолично. Договор подписали задним числом. Заверили у Айдана и даже выдали Снейпу авансы десяток добровольцев. По моему совету нашли Ремуса Люпина, он прозябал в нищете и расстройстве. Лучшие агенты охранного общества Вервульф нашли его очень быстро. Ему вменялось в обязанности следить за состоянием добровольцев и подробно описывать их состояние по часам. Для того, чтобы Снейпа не обвинили в укрывательстве от властей, Айдан лично провел встречу Северуса с Аврорами и получил официальное заключение, что метки на руке зельевара не обнаружено. Деньги помогают везде, все обвинения были сняты. В полдень понедельника Северус Снейп вернулся в поместье законопослушным гражданином, уважаемым ученым и просто счастливым человеком. Ежедневный пророк напечатал проникновенную статью о молодом зельеваре, который поставил себе целью избавления магического мира от ужасов, связанных с пушистой проблемой. Директор рвал и метал, но предъявить ему было нечего. Все обещания Снейпа не имели никакого значения, никакого магического отката не было и быть не могло. Дамблдор не сдержал своих обещаний и прекрасно это знал. Лилион не спас, ребенка потерял, метки у Северуса больше не было, никаких рычагов давления не осталось. Слакхорн вернулся в школу, принял пост главы Слизерина и зажил, как прежде. Тем временем начались суды. Крауча и Яксли никто не выдал, они и остались на свободе. Десятерых осудили на пожизненное пребывание в Азкабане. Малфоев и Нокта-старшего оправдали, также и еще нескольких. Вальбурга уехала из поместья через неделю. По-моему, она просто сбежала, чтобы избежать объяснений. Я тихонько поговорила с ней, объяснила, что это был неконтролируемый выброс энергии и ей не стоит себя винить. Она слушала меня рассеянно, мечтательно улыбалась в пространство и периодически сладко жмурилась, как сытая кошка. Я честно побеседовала с ней и решила, что моя миссия на этом исчерпана. Взрослые люди, пусть сами разбираются. В любом случае, нам позарез нужен был легальный связанный в магическом мире. Юрист сильно помогал, но закуп продуктов и нужных ингредиентов на него не повесишь.